10.3. Неврит лицевого нерва. При неврите лицевого нерва чаще поражается периферический нейрон лицевого нерва на одной стороне. В результате развивается вялый паралич мимической мускулатуры на стороне поражения. Поэтому на пораженной половине лица применяют возбуждающий метод, а на отдаленных точках – тормозной. Для получения лучшего лечебного эффекта применяют комбинированный метод массажа на локальных точках, на здоровой половине лица – тормозной, на больной – возбуждающий. Локальные точки – янбай, выше середины брови на один цунь, юй-яо – в центре брови, сыджукун – у наружного конца брови, тунзыляо – кнаружи от наружного края на 2 фэнь, Тайян – кнаружи от наружного края глазницы на 4 фэнь. Сыбай – соответствует подглазничному отверстию. Хэляо – ниже крыла носа на 5 фэнь. Цуаньляо – под нижним краем тела скуловой кости. Цзюйляо – на середине носогубной складки. Динцан – кнаружи от угла рта на 3 фэнь. Даин – у переднего края собственно жевательной мышцы на уровне шейки, зубов, нижней челюсти. Дзяче – на заднем крае собственно жевательной мышцы на 3 фэнь выше угла нижней челюсти. И фэн под мочкой уха между верхушкой сосцевидного отростка и углом нижней челюсти. Тинхуэй между составным отростком нижней челюсти и ушным козелком на уровне его нижнего края. Тингум между суставным отростком нижней челюсти и ушным козелком на уровне его середины. Эрмэнь позади суставного отростка нижней челюсти выше ушного козелка, сягуань во впадине, образованной нижним краем скуловой дуги и верхним краем вырезки венечного отростка нижней челюсти, чэньцзянь в центре подбородочно-губной борозды. Отдаленные точки – цзусаньли, синьцзянь, хэгу, вайгуань, цуйчи, шоусаньли. 10.4. Мигрень. При спастической мигрени, протекающей с повышением артериального давления, массируют преимущественно точки на нижних конечностях и по наружному краю стопы на границе между тыльной и подошвенной поверхностями. При паралитической, протекающей с понижением артериального давления, на верхних конечностях применяют тормозной метод. В основном периоде заболевания процедуры должны быть ежедневными, а в межприступном – через день. Локальные точки инь-тан в центре надпереносья, шэ-тин на средней линии головы, выше центра надпереносья на 3 цунь, бай-хуэй на средней линии головы, выше центра надпереносья на 7,5 цунь, тоу-вэй в месте соединения лобных и теменных костей, где пересекаются над височные линии с коронарным швом, тай-ян кнаружи от наружного края глазницы на 4 фэнь, цуй-чи у наружного конца складки локтевого сгиба, шоу-сань-ли, вай-гуань, хэ-гу. Нэй-гуань между длинной ладонной мышцей и лучевым сгибателем кисти на 2 цунь выше лучезапястного сустава, да-лин на середине лучезапястного сустава между сухожилием длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя мышцы. Шэнь-мэнь между гороховидной и локтевой костями у лучевого края сухожилия локтевого сгибателя кисти. Отдаленные точки сан-инь-дзяо выше внутренней лодыжки на 3 цунь заднего края большеберцовой кости и цзу-сань-линь.